и думал о том, что мой ангелочек с крылышками и пухлой попкой достал из своего стеклянного барабана самый счастливый билетик. И после этого, наверное, пойдет сплошная полоса неудач. Но это черт с ним. За все нужно платить, и за вовремя вытащенный счастливый билетик тоже.